Глава 18. Во что бы то ни стало. Завоевать их самому. Алекса не была уверена, что не ослышалась. Завоевать? Что Альдар имеет в виду? О каком завоевании может идти вообще речь? У него нет ни армии, ни оружия, ибо он сам по себе и то, и другое. С кем будут воевать короли Вертмарта и Лантарии? Со стихией? Короли капитулируют сразу. Попытаются откупиться, чтобы сохранить свои жизни, а расплачиваться за это будут простые люди, жители обеих стран. «Альдар, зачем тебе это?» — попыталась вразумить ледяного Алекса. «Обложу их данью», — невозмутимо откликнулся повелитель Севера. «Данью? Но у тебя и так полно золота и серебра». «Кто говорит о деньгах? Меня интересует иной ресурс, более редкий в моих краях». «И что же это?» Невольно поёжившись, девушка каким-то шестым чувством поняла, что не услышит сейчас ничего хорошего. «Люди, слишком их тут мало». «Тебя же всегда раздражало чужое присутствие. Альдар, пожалуйста, одумайся, это не ты». «Не я?» Уголок рта мужчины медленно дернулся. «Ты уверена в этом?» Он вдруг взмахнул рукой, и Алекса взлетела вверх, зависнув в воздухе. Их лица были прямо напротив друг друга. Ледяной протянул руку, касаясь ее волос. Скосив глаза, девушка увидела, как от его прикосновения прядка покрывается инеем. «Думаешь, знаешь меня?» «Я знаю, что ты добрый», — сбиваясь, прошептала она. «И не настолько бесчувственный, насколько хочешь показаться». В ответ на это владетель дернул ее за руку, усаживая к себе на колени. Алекса дернулась, но тщетно, мужчина лишь еще удобнее устроил ее. Муж медленно провел руками вдоль ее спины, снизу вверх. «У меня нет цели показаться холодным». Потустороннее пламя в его взгляде никак не вязалось с безразличным тоном. «Напротив, я стараюсь сдерживать себя, чтобы не навредить тебе слишком сильно». «Спасибо». Только и сумела ответить на это Алекса. «Может быть, это хороший знак? Он думает о том, чтобы ей было лучше». «В отличие от льда, пламя имеет одну особенность. И мне кажется, она мучает меня даже сейчас, когда огненная стихия покинула меня». Он явно напрашивался на вопрос, что это за особенность. Но правда была в том, что Алекса, пожалуй, обошлась бы и без этого знания. «И какую же?» Все же прошептала она после затянувшегося молчания, во время которой ледяной продолжал сосредоточенно поглаживать ее тело. «Вечный голод. Неотступный». В этот раз ледяной даже не стал прибегать к магии. Он просто рванул платье в стороны. Раздавшийся треск ткани, усиленный эхом пустых стен, заставил вздрогнуть. «Все еще не боишься меня?» — усмехнулся он, и это, кажется, было первое изменившееся выражение лица за долгое время. Девушка с трудом удержала дрожь и упрямо сжала губы, продолжая смотреть в глаза владетелю и стараясь не думать о своем бесстыдном виде сейчас. «Нет, не боюсь. Ты же сам сказал, что не хочешь навредить». «Отнюдь, княжна. Я очень хочу навредить, мне приходится сдерживаться». «Как же мне вытащить его?» — мелькнула досадная мысль. «Как ей вернуть того Альдара, которого она полюбила? Осталось ли в душе повелителя Севера хоть что-то человеческое?» Словно делая шаг в пропасть, она двинулась вперед, выдавая прямо в его губы. «Не сдерживайся». В зале моментально подскочила температура. В голубоватых прежде льдинках глаз отразился огонь. Это выглядело жутко и завораживающе, будто Альдар стоял сейчас у костра, от которого отражались искры и блики. Хватка на запястье стала жестче. Мужчина притянул ее к себе. Из губ вырвался низкий короткий стон на выдохе, и дракон тут же приник к ним во властном поцелуе. В этот самый момент где-то внизу послышался шум шагов. Княжна одернула головой в бок, пытаясь понять, что там такое. Дверь приоткрылась, и в комнату, не глядя в сторону трона, вошла невысокая худенькая девушка. Алекса узнала ее сразу, хотя и видела до этого всего один раз. Алена. Алекса испуганно замерла, наблюдая, как Алена, глядя куда-то в противоположную от трона сторону, осторожно крадется по залу. «Михей, ты тут?» Громким шепотом позвала она, но никто ей не ответил. Девушка продолжала красться, взволнованно теребя подол платья и поглядывая в сторону окна. Если бы она повернулась в другую сторону, то увидела бы и трон, и Ледянова с его женой. Но, видимо, служанке и в голову не приходило, что здесь кто-то есть. В дальнем дверном проеме, где был еще один выход из зала, показалась крупная мужская фигура. «Алена, звездочка моя, дай хоть посмотрю на тебя!» Влюбленные нерешительно замерли в нескольких метрах друг от друга, не решаясь подойти. Алекса скорее почувствовала, чем услышала раздраженный выдох владетеля, после чего тот громко кашлянул, привлекая к себе внимание. Парень с девушкой вздрогнули, с ужасом повернувшись в сторону трона. Алена взвизгнула от неожиданности, буквально подскочив на месте, а Михей заметно побледнел. Алекса, которая все еще была обнаженной на коленях у Альдара, почувствовала, как краска заливает ее лицо. Пусть со стороны было видно только ее спину, сомнений в том, чем они занимались, возникнуть не могло. «Вон отсюда!» — невозмутимым тоном приказал Ледяной. Михей первым взял себя в руки, опустил глаза и, буркнув под нос что-то, должно быть извинение, пулей вылетел из зала. Алена же несколько секунд пялилась, как выброшенная на берег рыба, открывая и закрывая рот. Алексе в этот момент ее стало даже жалко. Вероятно, в голове у бедняжки уже вставали картины того, что сделает с ней повелитель Севера за то, что служанка оказалась не в том месте, не в то время. «Мне повторить?» — обманчиво мягким голосом осведомился Альдар, и Алена, наконец, отмерла. Сначала она дернулась в сторону двери, в которой вышел Михей, та была гораздо ближе. Затем, словно вспомнив что-то, крутанулась на месте, сделав несколько шагов в ту сторону, откуда пришла. Но так нужно было снова пересекать почти весь зал. Понимая, что задержка может не понравиться господину, Алена снова развернулась, делая шаг, и вновь запнулась. Лицо бедняжки было белее мела, руки тряслись, а сама она, кажется, была готова упасть без чувств. «Что с ней?» Алекса так удивилась панике служанки, что даже позабыла собственный стыд. Альдар вместо ответа закатил глаза к потолку и прошептал что-то подозрительно напоминающее глупые людишки. Затем Ледяной щелкнул пальцами, и вокруг служанки завертелся снежный вихрь. Несколько секунд, и та просто растворилась в воздухе, оставив после себя лишь медленно падающие на пол снежинки. «Ты же ее не убил?» — ахнула княжна. «Не говори ерунды», — скривился Ледяной. «Просто выставил отсюда. Как ты видишь, самостоятельно выйти у нее не получилось». «А кто тот парень? Михей, кажется». Произошедшее так выбило из колеи, что девушка совершенно позабыла о своем страхе перед мужем. Ледяной на это опасно прищурился. «Тебя не должен волновать никто, кроме меня». Это было так странно. Они явно хотели подойти друг к другу, но стояли и просто смотрели. Растерянно пояснила Алекса, оглядываясь туда, где еще пару минут назад стояли влюбленные. «Кто виноват в том, что эти голубки поняли все буквально?» Альдар невыразительно пожал плечами. «Я всего-то предупредил, что мне не нужна беременная служанка. Они решили, что теперь им год нельзя приближаться друг к другу. Видимо, теперь они устраивают свидания на расстоянии». «И ты не собираешься им сказать, что они могут нормально общаться, держаться за руку, обнимать друг друга? Каково это? Целый год не иметь возможности приблизиться к своему любимому?» Алекса только на мгновение представила, и на душе тут же стало тоскливо. «Видеть лишь издали». Разговаривать украдкой, но не касаться, не чувствовать родной запах. «Зачем? Теперь, по крайней мере, за ними забавно наблюдать». «Это жестоко». «Нет. Жестоко было убить одного, а второго заставить смотреть. А это просто забавно». В равнодушном тоне Альдара не было ни намека на то, что ситуация кажется ему смешной. «А вот сейчас ты меня пугаешь», — призналась Алекса и протянула к мужу руку, желая коснуться щеки. Альдар перехватил запястье, не дав ей это сделать. Пальцы замерли в нескольких миллиметрах от него. «Боишься, но все равно тянешь руки?» — хмыкнул он, приподнимая брови. «Напрашиваешься на неприятности». Это звучало почти нормально. На мгновение Алексе показалось, что Альдар стал прежним, и это заставило ее искренне улыбнуться. «Определенно напрашиваешься», — констатировал ледяной и рывком притянул ее к себе. Его слова отозвались сладким ядом, разливающимся по телу, отравляющим его. Сердце забилось быстрее. Дрожь предвкушения прокатилась по позвоночнику, Альдар тем временем обвел кончиками пальцев ее плечо, спустился ниже. «Давай так. Предлагаю игру. Я говорю, ты исполняешь». Озвучил ледяной правило, продолжая своими ласками распалять ее еще сильнее. «Я и так послушна твоей воле, Альдар», — с придыханием отозвалась она. «Послушна? Да ты самое дерзкое существо из всех, которые мне доводилось встречать», — неодобрительно подцокал владетель. «Нет. Я хочу полного подчинения». «И что мне за это будет?» Сейчас Алекса не могла вспомнить ни одного случая, когда она толком дерзила. Ну, разве что считать за дерзость тот случай, когда она настучала ножкой от стула, но ведь тогда Альдар сам напросился. «Хм, дай подумать». Ледяной сделал вид, что задумался. «Ты ведь не хочешь, чтобы я подчинял себе королевство?» «Будешь хорошо играть, и я подумаю о твоей просьбе». «И что я должна делать?» Льдинки глаз на миг потемнели, и ей даже показалось, что на лишённом эмоций лице проскользнула улыбка. «Для начала...» Ледяной выдержал небольшую паузу. «Освободи меня от одежды». И она подчинилась. Казалось бы, простые просьбы приобрели совершенно иной смысл, становясь чувственной игрой. Кто бы мог подумать, что послушание может быть таким приятным. Это было невероятно порочно, ярко, остро. Когда она, уставшая, уже лежала у него на руках, прислонившись к груди владетеля, то услышала тихие задумчивые слова. «Мне понравилось играть с тобой». «Надеюсь, ты сдержишь слово, Альдар», — осторожно ответила она, надеясь, что ее слова не упрекнут в дерзости. «Я всегда держу слово. Я ведь обещал подумать о твоей просьбе. И я подумаю о ней». Формулировка княжне не понравилась, а в душе закрались тяжелые предчувствия. Неужели у нее не получилось, и ледяного не переубедить? «О, уже подумал», — преувеличенно бодро отозвался он спустя всего несколько секунд. «Я не буду ставить этим недокоролям ультиматум». Услышав его слова, Алекса улыбнулась и, не сдержавшись, обняла мужчину. «Спасибо», — с чувством прошептала она. «Не за что». Мелькнувшее самодовольство заставило насторожиться, но то, что последовало дальше, разом смело всю расслабленность и веселье. «Вместо меня это сделаешь ты». Алекса не поверила своим ушам и, чуть отстранившись, заглянула в холодные глаза, пытаясь понять, шутит ли владетель. «Я?» «Ты можешь отказаться, выбирай. Либо ты сама озвучишь мои условия и предлагаешь им капитуляцию, либо это сделаю я». «И в чем тогда разница? Представить себя в качестве посла, да и не просто посла, а того, кто будет угрожать войной, Алекса никак не могла. Хотя о чем это она? Какая война? Если правящие верхушки откажутся, Альдар просто истребит их, кто ему скажет слово против? Разница в том, что с тобой они получат время на раздумья. Ну и я разрешу тебе смягчить условия. В конце концов, мне нет до них никакого дела. Все, что я хочу, это слегка оживить Север вообще и свой замок в частности. Увеличить численность населения, так сказать». «Я...» Алекса знала, что должна согласиться. Она уже в уме начинала прокручивать речь перед королем Вертморта, убеждая его, что это вовсе не дань, не попытка давления, а шаг навстречу. Может, действительно удастся сгладить углы и острые моменты. «Я все равно не понимаю, зачем тебе все это?» В ответ на ее пытливый взгляд Ледяной отвернулся. И когда она уже думала, что он не ответит, Альдар вдруг заговорил. Все таким же безжизненным ровным тоном, с безразличным ко всему выражением лица. «Я хотел этого до того, как встретился с огненной стихией. Тогда для меня это было важно, сейчас же. Я просто могу это сделать, так почему бы нет? Тогда у меня было желание, но не было решимости и мешали условности. Сейчас ничего не мешает». «Можешь, но зачем?» «Это будет забавно». Алекса почувствовала, как сердце сжимает тоска. Как же ей пробиться сквозь ледяную броню, которой окружена его душа? Как заставить вновь чувствовать? Может быть, снова спуститься к призрачному в подземелье, и он сможет что-нибудь подсказать? Приободрённая этой мыслью, Алекса вновь заставила себя улыбнуться. Альдар тем временем встал, поправляя и застегивая на себе одежду. «Ты не мог бы?» Княжна выразительно посмотрела на остатки платья, намекая на то, что было бы здорово, если бы Ледяной сотворил для нее что-нибудь. Но владетель в ответ лишь вопросительно поднял брови, то ли делая вид, то ли в самом деле не понимая намека. «Нет, я, конечно, могу и голышом походить. Что такого?» Девушка порывисто поднялась с места и раздраженно фыркнула. «В самом деле, если ее мужу все равно, что на нее будут пялиться посторонние люди, то почему она должна об этом волноваться?» Сделав слишком широкий шаг, она вдруг потеряла опору. Ступенька выскользнула из-под ног, и Алекса кубарем покатилась вниз. Казалось, сейчас должна наступить боль. Она почти ожидала удара об пол, но вместо этого, открыв глаза, обнаружила себя вновь зависшей в воздухе. «Спасибо», — буркнула княжна. «Уже и шагу ступить без меня не можешь». Насмешливо навис над ней Ледяной, после чего щелкнул пальцами, и завертевшиеся вокруг девушки снежинки преобразились в белоснежное длинное платье. «Спасибо», — уже более миролюбиво поблагодарила она, решив проигнорировать подначку. «Если ты не возражаешь, до того, как заняться дипломатической миссией, я размещу в замке своих маму и брата». «Все, что пожелаешь, моя княжна», — безразлично отозвался владетель. «Кстати, о размещении». Еще один щелчок пальцев, и появившийся посреди зала вихрь принес Алену. Девушка была буквально белая от инея, покрывающего волосы и налипшего на платье снега. Зубы стучали, она пыталась греть себя руками, но было видно, что те уже плохо слушаются. «Что ты с ней сделал? Куда ее перемещал Альдар?» Алекса тут же подбежала к окоченевшей девушке, обнимая ее и пытаясь растереть. «Мать всеблагая, она же заболеет!» По Алене было видно, что она все еще очень стыдится сцены, которую увидела. Но собственное состояние мешало ей даже сказать хоть что-то. Ледяной недовольно закатил глаза, затем в два шага подошел к служанке, схватил ту за запястье и на мгновение зажмурился. Алекса сама почувствовала горячую волну, прошедшую от тела повелителя Севера, после чего Алена начала мгновенно преображаться. И не исчез. Снег на платье растаял, а сама девушка стала куда более румяной и здоровой. Она замерла, боясь произнести хотя бы слово. Альдар тем временем брезгливо отдернул свою руку и развернулся. «После того, как закончишь с родными, начни с Лантарии». С этими словами он исчез, оставив Алексу вдвоем с испуганной служанкой. «Госпожа, простите меня, пожалуйста». Затараторила Алена, испуганно смотря на княжну. «Я не знала, что вы вернулись, и я даже подумать не могла. И в этом зале никогда никого не было». «Перестань». Княжна, успокаивающе ей, улыбнулась. «Ты ни в чем не виновата. Лучше скажи, ты в порядке?» «Должно быть, господин рассердился, что мы с Михеем нарушили его приказ. Он приказал нам не подходить близко». Девушка вновь зачастила, пытаясь оправдаться. «Спасибо, что попросили владетеля вылечить меня. Я хорошо себя чувствую и уже не холодно». На это Алекса лишь покачала головой. Ну, не говорит же перепуганной девице, что Ледяной просто-напросто отморозился окончательно. А на самом деле ему и дела нет, подходят они с влюбленным друг к другу или нет. «Меня какое-то время не было. Покажешь, как тут все устроилось?» Попыталась сменить тему княжна. На самом деле Алекса успела соскучиться и по курам, и по корове, и даже по парному молоку. Когда она только оказалась во дворце короля Августа IV, она боялась, что Альдар избавится от животных, и теперь была бесконечно рада, что он не поступил так. Но вместе с тем, осматривая изменения в замке, она почувствовала себя все более грустно. Повелитель Севера действительно старался. По всему замку протянулись чугунные трубы, а в одном из подвальных помещений был сооружен огромный котел с водой, подогреваемой печью. Она нигде прежде не видела подобной системы, да еще настолько огромной, учитывая размеры замка. Действенность нового метода отопления была заметна невооруженным взглядом. Теперь практически нигде не было ни льда, ни снега. Если вспомнить, каким она видела замок впервые, поразительные отличия. Смотрел за тем, чтобы вовремя подкидывать дрова и уголь возлюбленной Алины, Михей. Как выяснилось, узнав о том, что та пошла работать к повелителю Севера, Михей бросил все и ушел вслед за ней. Расспросы о еде привели Алексу в кухню, где Алена продемонстрировала чулан с запасами еды и еще рассказала о том, что на улице закрыто несколько успевших накопиться центнеров замороженного молока, а также она делает простоквашу, творог и сметану. Княжна мысленно сделала себе заметку поговорить с Эльдаром о доставке запасов. Если он хочет существенно повысить число обитающих на севере людей, нужно будет обеспечить их всем необходимым. В первую очередь, увеличить поголовье рогатого скота с одной коровы хотя бы до десятка. Еще не мешало бы устроить теплицы. Интересно, а трубы можно использовать для обогрева уличных построек? Как было бы здорово, если бы получилось выращивать здесь овощи и фрукты. Впрочем, она видела в деревне голые стволы невысоких берез и еще каких-то местных деревьев. А это означало, что лето здесь бывает. Пусть холодное и короткое, но все же есть какой-то период, в течение которого растения успевают зазеленеть, расцвести и вновь скинуть листья. «Счастье!» Стоило княжне увидеть грустные коровьи глаза, она не сдержалась, бросилась на шею животному. Та, в свою очередь, вытянула длиннющий юркий язык, пытаясь утянуть в рот рукав платья. «Госпожа, перепачкайтесь же! Да и навоз!» Алена растерянно стояла рядом, боясь что-нибудь сделать не так. Запах действительно был сильным, но он не мешал. Короткая, жесткая шерсть счастья лоснилась, оставляя после себя жирный след на руках. Но обнимая корову за шею, Алекса почувствовала себя практически счастливой. Все-таки не зря она дала корове такое имя. Кевину счастье обязательно понравится. Дав Алене задание подготовить одну гостевую комнату, вряд ли брат захочет спать отдельно, а мама никогда на подобном не настаивает. Она призвала вредину, отправляясь вместе с ним за родными. «Мама, Кевин, вы готовы?» Покои, в которых она видела их в последний раз, пустовали. Алекса посмотрела шкаф. Вещи из него были выложены, а у кровати стояло несколько котомок. Велев Хадшу перенести пока поклажу, она вышла из комнаты в поисках родных. «Мама, Кевин, где вы?» Негромко позвала она. Впрочем, недостаточно негромко. Проходивший мимо слуга тут же услышал ее и поклонился. Княжна и юный князь ушли по приглашению его высочества. «Надолго?» «До тех пор, пока не вернетесь вы, госпожа». Слуга немного помедлил, а затем, вновь поклонившись, доложил. «Его высочество ожидает вас в ваших покоях. Позвольте проводить вас». На губах против воли расцвела мрачная злая улыбка. «Проклятые интриганы Вертмарта! Все еще хотят манипулировать ею. Еще немного, и она будет полностью солидарна с Альдаром в желании показать им силу. Если уж они настолько заигрались, что втягивают ее и ее семью, то пусть принимают последствия. То, что до сих пор Ледяной не вмешивался в дела людей, не значит, что так будет продолжаться всегда». Слуга, заметивший ее выражение лица, чего-то передернулся и, засуетившись, ускорил темп. «Пожалуйста, проходите». Беспокойные кивки и поклоны испугавшегося человека заставили одуматься. В играх великих всегда страдают простые люди, не стоит забывать об этом, пытаясь проучить заговорщиков. Комнаты, которые выделялись здесь Алексе, располагались не так далеко от тех, в которых жила мама с братом, а потому пришли они к ним очень быстро. Принц Иверт стоял у окна, зачем-то наблюдая, но стоил ей войти, как сразу же обернулся, поклонился ей и, чуть замешкавшись, произнес в качестве приветствия: «Княжна Таккартон, ваше высочество». Алекса церемонно отразила поклон, подавая руку, и мужчина тут же приложился к ней губам. К замужним женщинам было принято обращаться по титулу мужа и с его фамилией. Но девушка не в первый раз замечала, что в ее случае делали исключение, обращаясь так, будто она была не замужем. «Я ожидал вас. Ваша матушка сказала, что вы должны скоро прибыть в замок». «Да». Княжна попыталась сделать как можно более беззаботный вид. «Как я уже говорила вашей матушке, я гостила здесь с согласия Его Величества на время ремонта в замке моего мужа. И теперь, когда ремонт закончился, я хотела вернуться вместе с родными обратно на север». Упоминание о ледяном вызвало нервную улыбку у Иверта. «Да, конечно. Матушка говорила об утреннем происшествии. Я же, в свою очередь, просто хотел удостовериться, что вы правильно меня поняли, когда...» «Не стоит, ваше высочество. Я умею хранить тайны». От приторно-сладкого тона принца сводила зубы, но в конце концов, какое ей дело до заговорщиков и до того, кто сядет на трон Вертмарта, если ее самой и родных в этой стране уже не будет? Было бы, правда, неплохо еще удостовериться, что и с отцом все в порядке. Но спрашивать у Верта о папе напрямую, пусть он и намекал о нем в давней записке, было глупо. И у стен могут быть уши. «Надеюсь, вы тоже умеете их хранить?» «Разумеется, княжна, разумеется». Успокоенный ее заверением, принц заметно расслабился. А Алексе вдруг пришел в голову полубезумный план. Альдар, конечно, пожелал, чтобы она начала с Лантарии, но что если... «Ваше высочество!» Она понизила голос и заговорщицки обернулась, проверяя, плотно ли прикрыты двери. «Я не должна вам этого говорить, но раз уж мы с вами на одной стороне...» Лицо мужчины приобрело алчное выражение, он моментально закусил наживку. Алекса мысленно поздравила себя, что сделала удачный ход и шпионские игры у Иверта в крови. «Об этом не знает даже ваш батюшка, так что, надеюсь, сведения останутся между нами. Мой муж, повелитель Севера, решил создать собственный двор. У нас скоро родится малыш, а может быть и не один, и мы хотим дать ему все самое лучшее. Дело в том, что Север — малонаселенный район, и умных образованных людей не хватает. Муж просил меня сначала поговорить с королем Лантарии, уверяя, что все лучшие и именитейшие люди нашего времени живут именно там. Но я, как патриотка Вертмарта, не согласна с ним. А вы ведь сами понимаете, что от того, кто окружит нашего малыша в будущем, будет зависеть не только его мировоззрение, но и политика Севера в дальнейшем». Потому как загорелись глаза принца, княжна поняла, что попала в точку. Альдар просил дань из людей. Если подать все правильно, его этими самыми людьми засыплют, да еще будут недовольны, что мало приняли переселенцев. Оставалось лишь придумать, как не допустить продолжения шпионских игр и интриг уже в замке Ледяного. Но эту проблему она будет решать позже. «Надеюсь, это останется между нами». Между тем закончила свою речь девушка. «Даже если принц как-то связан со шпионами Лантарии в Вертмарте, то наверняка править-то в будущем он все равно намеревается самостоятельно, а значит, перегнать соседа в его личных интересах». «Спасибо за доверие». Очевидно, принц уже составлял в уме приблизительный список людей, кого можно было отправить на север. «Я ваш должник». «Что ж, ваше высочество». Алекса вновь повысила тон, уже перестав шептать. «Муж ожидает меня вместе с родными, так что мне, пожалуй, пора. Некрасиво исчезать без предупреждения, но, надеюсь, король и королева войдут в мое положение. Ледяной иногда бывает очень несдержанным, не стоит заставлять его волноваться. Ваш слуга согласится привести сюда моих родных? Или, может быть, проводит меня к ним?» «Да, да, конечно, княжна». Принц, все еще пребывавший в раздумьях по поводу сказанного Алексой, был немного рассеян. В итоге мужчина вызвался проводить ее сам. Как оказалось, мама и брат ожидали ее двумя этажами ниже, в крыльце, которое было отведено самому принцу. Кевин, увидев сестренку, тут же бросился к ней, но, не добежав пары шагов, вспомнил этикет, которому его учили, и, замедлившись, с преувеличенной серьезностью вытянулся в стойку смирно и поклонился. Затем он вдруг встрепенулся и убежал обратно к дивану, беря на руки сидящего там котенка. После этого брат вновь подошел к ней. «Чуть не забыл». Рассмеявшись, девушка потрепала его по волосам и, взяв за руку, звонко чмокнула в щеку. Мама встала к ней навстречу, неуверенно подходя к дочери. Было видно, что женщина боится того, что может ожидать их на севере. А вот Алекса после разговора с принцем, напротив, была полна энтузиазма. Она сделает все для того, чтобы создать лучшие условия жизни для ее родных и ее будущего ребенка. А там, может быть, сможет придумать, как и мужа вернуть человечность. Нет, так нельзя. Алекса тряхнула головой, отгоняя неуверенность в себе. Не может быть, а точно. Она просто обязана растопить холодное сердце ледяного дракона. И сделает это во что бы то ни стало.